Последние льдины ушли из лагуны. Нау непонятно и неудержимо тянула к воде, и она была готова целыми днями сидеть, глядя на ровную поверхность, следя за толстыми бакланами-рыболовами, за снующими в прозрачной воде серыми бычками и плоскими рыбами, плотно прижимающимися к каменистому дну. Это случилось ранним утром, когда солнце уже было высоко над мысом и собиралось двинуться в долгий путь над тундровыми холмами. Она спустилась на прибрежный лужок со свежеблестящей травой у устья ручейка, сбегающего с горы. На ее крик прибежал Рэу. «Подтащи меня ближе к воде», — попросила Нау. Маленькие китята появились, когда ноги Нау наполовину оказались в воде. Новорожденные поплыли, пуская маленькие фонтанчики. Нау повернулась лицом к Рэу и счастливо улыбнулась. «Я рада, что не похожа на тебя». Нау вошла в воду, и набухшие от молока груди оказались в воде. Китята подплыли и начали шумно сосать, касаясь грудей мягкими толстыми губами, меж которых розовели еще нежные, пушистые зачатки китового уса.